Потом Татьяна поедет за продуктами, увидит и покажет, как заманивать чужих мужей. Продавщица пойдет только на пользу, ибо, стоя за прилавком, неизвестно, что продает — товар или себя. А после принародного скандала Георгий начнет тщательно скрывать свои амурные дела. Сколько потребуется часто встречаться с Рамулом и Рэмом? Давать конкретные задания на разработку объектов, получать оперативную информацию, и тут уж одним почтовым ящиком не обойтись. Кроме того, Заремба обещал подготовить и ввести в операцию еще одного агента, и тоже женщину, поселив ее на вершину Бермудского треугольника в качестве начальника метеостанции, расположенной у Один-озера. Там сейчас работала семейная пара, к разведке не имеющая отношений, а начальника пришлось отправить на пенсию, чтобы освободить место. Георгий настаивал, чтобы на Один-озеро посадили мужика, но новый шеф любил работать с женщинами, считая, что они больше видят и замечают, острее чувствуют и обладают даром предчувствия. Так что несчастной жене Татьяне не позавидуешь. Кругом одни бабы. Свинья никуда не ушла. Рюхала за калиткой, не смея ступить во двор. Все попытки заманить ее, а потом и насильно загнать в скотник, не увенчались успехом. Похоже, она одичала, скитаясь по сопкам. Но и от жилья не хотела уходить. А младший оперуполномоченный, старший лейтенант Курдюкова, пока что больше умела быть сварливой женой, нежели хозяйкой на ферме. Несмотря на то, что родилась и выросла в деревне Новгородской области. Наконец она догадалась, что приблудившая животина попросту голодная. И ей выставили из ворота таз наскоро запаренным комбикормом и на том успокоились. «Исправлюсь, товарищ майор», — стреляя глазками, не хуже продавщицы из верхних сволочей, сказала жена перед тем, как уйти в свою спальню. «Разрешите идти на ночной отдых?» План разведмероприятий, проводимых в Бермудском треугольнике, предусматривал почти полное разделение их обязанностей. Татьяна занималась связью, шифровкой передачи донесений, накоплением уже готовой информации в компьютере. Короче, только вспомогательной работой. О всей операции она знала лишь в общих чертах и не лезла в кухню Поспелого даже из простого женского любопытства. Она имела четкие инструкции, что и как делать, если вдруг возникнет нештатная ситуация. Но и тут Заремба ее полностью обезопасил, запретив всякие самостоятельные шаги, любую инициативу, кроме необходимой обороны личной жизни. Иное дело — просто жизнь на ферме и семейной пары. Та самая жизнь, которая занимала основное время и которая была главным прикрытием разведоперации. Без труда они купили и пригнали пару коров, десяток бычков, поставили на откорм, благо что... И пасти не надо. Бывший хозяин обнес свои 30 гектаров выпасов и 70 посевов клевера проволочной паскотиной. Уже получено ссуда в банке на приобретение пасеки в 25 ульев и всего необходимого инвентаря, чтобы сделать кочующий пчельник на базе грузовика ГАЗ-66 с прицепом. С ней можно было все лето ползать по треугольнику, лучшего предлога не придумать. С первого же дня знакомства с своей женой Георгий понял, что вряд ли когда свыкнется с мыслью, что они так останутся чужими людьми, и что станут жить под одной крышей, как начальник и подчиненный, а не как мужчина и женщина. Еще в Москве Георгий привез Татьяну к себе домой и, говоря языком бабников, распустил перья. Она весьма искусно ему подыгрывала. Пила шампанское, кокетничала и заметно хотела понравиться, что было совершенно естественно. Пожалуй, не одна она из женского батальона с удовольствием поехала поработать годика на два в экзотических условиях фермы в карельских сопках среди голубых рек и озер, где плещется форель. вместо того, чтобы прислуживать какому-нибудь ожиревшему директору оборонки или вовсе таскать белье и стелить постели в гостинице, попутно выполняя литерные мероприятия.